Чай с бергамотом. На Сахалине снова штормовое предупреждение. Все привыкли, Таня тоже. Она проверила генератор, закрыла окна дополнительной ставней, чтобы стекло не побилось, завела в дом собаку и легла спать. Ночью что-то сильно грохнуло, дом встряхнуло, и Тане приснилось, что она научилась летать. Летать было хорошо и совсем не страшно. В жизни не так. Наутро проснулась от тишины. Когда ураган, Таня спала в одежде, поэтому встала и сразу на кухню. Сварила кофе, накинула куртку и вышла покурить на чердачный балкон. Вышла, а на улице космос. Хаскель тоже вышел и прижал уши. Космос был большой, тихий и холодный. Кое-где мигали звезды, но в основном было очень темно. Таня почесала нос и закурила. «Дела», — сказала Таня, чтобы издать хоть какой-то звук. Хаскель заскулил. Таня докурила и пошла заводить генератор. Сварила овсянки. Есть не хотелось, хотелось хоть какой-то понятности. Попыталась написать сообщение. «Здравствуйте, Георгий Борисович. Я сошла с ума и сегодня на работу не приду». Хаскель положил тяжелую башку ей на колени и жалобно посмотрел. Таня погладила собаку и переписала. «Здравствуйте, Георгий Борисович, я улетела в космос, поэтому беру отпуск без содержания». Подумала немного и удалила про космос. Хаскель начал носиться по дому. «Нет», — сказала Таня, — «в космос удобнее с кошкой. Не надо выгуливать». А Хаскеле обязательно надо было выгуливать. Дважды в день, потому что он собака. Трижды, потому что он энергичный хаски. И четырежды, чтобы в доме оставалось хоть что-то целое. На чердаке Таня нашла автомобильный трос, привязала один конец к ремню брюк, второй к батарее. Открыла дверь, села на крыльцо и свесила ноги. Сзади подтолкнул Хаскель. «Да погоди ты», — сказала ему Таня. Ей хотелось, чтобы как в кино сейчас кто-нибудь прилетел и спас ее. Тане всегда этого хотелось. С самой школы, когда она влюбилась в Виталика из 7 Б. Таня стояла тогда перед огромной замерзшей лужей. Ноги скользили по льду, и ей так нужно было, чтобы Виталик подошел, взял за руку и провел на другую сторону. Конечно, она тогда упала. Растянулась на виду у всей школы. Таня поморщилась и спрыгнула с крыльца в открытый космос. Виталик, который когда-то был из 7 Б, а сейчас был из Сбербанка, как-то раз достал немного покурить и пошел в парк. Была зима, был снег. Он раскопал одну ракушку на карусели, сел, затянулся, и уже весна. Все вокруг зацвело, а краска поблекла на тон. Прошел год. В високосный поблекла бы на 2 тона и начинала шелушиться. Виталик не любил мелодрамы. И сказки про прекрасных принцев тоже не любил. Но почему мужики всегда должны кого-то спасать? Почему нужно переться в неведомую даль, чтобы все ахнули и пустили слезу? «Ерунда какая-то», — думал Виталик. «Современная женщина должна сама уметь справляться с трудностями. В конце концов, на дворе 21 век и равноправие». Виталику все ужасно надоело. Все от него постоянно что-то хотели. Бабы, друзья, коллеги. Он бы с удовольствием от них в космос. Таня спрыгнула с последней ступеньки и попала в невесомость. Невесомость была похожа на невесомость. И немного на овсянку. Сначала Таня держалась за дом, как за бортики бассейна. Потом отпустила руки и полетала у крыльца. Хаскель громко лаял на пороге. Таня взяла трос и по нему подтянула себя к дому. Достала поводок и зацепила Хаскеля. Первое время приходилось держать его на руках. Потом пес освоился и начал сам смешно перебирать лапами, пытаясь бегать. Пометил кусок астероида, погонялся за хвостом, покусал далекие звезды, и Таня втянула его обратно. Хаскель так набегался в невесомости, что быстро уснул. А Таня еще долго сидела на крыльце и курила. На следующий день на улице был все тот же космос. Таня удлинила поводок Хаскеля, Сама обвязалась тросом и облетела дом, чтобы открыть везде ставни. Светлее от этого не стало, но Таня как будто бы смирилась, что теперь будет жить вот так. Хотя в глубине души все равно очень ждала, что ее спасут. Разумеется, в космосе связи не было. Танино сообщение так и не дошло до Георгия Борисовича. «Ну и пусть», — решила Таня. «Пока у нее есть корм для Хаскеля, сигареты и овсянка, она сможет выжить даже здесь. Главное — дождаться, когда спасут». Постепенно Таня и Хаскель обжились в пустоте. Хаскель притаскивал в дом разный космический мусор и грыз его на крыльце. А Таня устраивала стирку и по привычке развешивала вещи на балконной веревке. Она смотрела на свои полосатые носки и представляла, что за ними не космос, а самая простая зимняя ночь. Таня, наконец, разобрала вещи на чердаке. Нашла лампу с абажуром, шахматы и лыжную мазь, похожую на шоколадку. Еще нашла свою старую Nokia. Включила зачем-то. Батарея была почти полная. И даже слабый интернет. Никаких мессенджеров на телефоне не установлено, только древняя Аська. Таня открыла, посмотрела серый список контактов и зачем-то написала Виталику. Это было что-то вроде письма в бутылке. Закупориваешь, отправляешь в никуда и ничего не ждешь. Или все-таки немного ждешь. Вечером Таня зажгла лампу с абажуром над обеденным столом и поставила варить овсянку. В дверь постучали. Виталик сидел на кухне и смотрел в ночь. Звезды были так близко и так далеко, что он вдруг загрустил. Почему-то по вечерам ему все меньше звонили. «Ну, так даже лучше», — думал Виталик. «Ни за кого не надо отвечать». Он открыл ноутбук, проверил состояние счета и как-то сразу полегчало. Звезды больше не мешали жить. Хаскель спрятался под стол. Таня пошла открывать дверь. На крыльце стоял космонавт в скафандре. «Вы пришли меня спасать?» «Нет, что вы!» Он снял шлем. «Я просто потерялся во время починки орбитальной станции и теперь дрейфую в космосе». «Ужасная история!» — забеспокоилась Таня. — Входите скорее, я накормлю вас овсянкой. — Вообще-то ничего особенного, — сказал космонавт. — И вы вот так постоянно дрейфуете в космосе? Вам не страшно? — Нет, — пожал он плечами. — Мне всегда говорили, что я слишком глуп для беспокойства. А в космонавты взяли только из-за хорошей физической формы. — И что же вы делали все это время? «Думал о всяком. Представлял разные истории и миры. У меня их в голове тысяча, поэтому больше ничего полезного в нее не помещается». «А записывать не пробовали?» Таня положила космонавту овсянки. «Для чего?» Космонавт достал из кармана пустой тюбик, надрезал, переложил внутрь овсянку, загнул тюбик, открутил колпачок и начал есть. «Так понятнее», — пояснил он. — Я бы с удовольствием почитала про новые миры. — Серьезно? — Вполне. Я дам вам блокнот и карандаш. Записывайте и приносите в следующий раз. — У меня плохо с чистописанием, — признался космонавт. — Тогда печатную машинку? Таня принесла с чердака желтую печатную машинку в чемодане. — Тяжелая, как якорь. «Мне нравится», — сказал космонавт и ушел обратно в космос. Он плавно удалялся от дома и махал Тане рукой. Таня махала ему в ответ. В банк, где работал Виталик, пришла Зинаида Ивановна. Зинаиду Ивановну знали все, и никто не хотел обслуживать. Она шла мимо банковских кабинок, словно учитель, который ведет пальцем по фамилиям в журнале. Виталик отчаянно пытался сделать вид, что очень занят. Взял телефон и начал открывать все подряд. Случайно ткнул в иконку Аськи, и на него вывалилось сообщение. «Привет, Виталик, это Таня Арсеньева. Помнишь, как ты? Я застряла в космосе». Зинаида Ивановна встала рядом со столом Виталика. «Здравствуйте, у меня разговор с клиентом», — сказал Виталик и начал набирать ответ. «Обратитесь, пожалуйста, к другому служащему». Зинаида Ивановна долго не уходила. Виталик даже успел написать целое сообщение. «Привет, Таня, да, я тебя помню. Ты всегда так смешно подскальзывалась на льду. У меня норм, работа, жизнь. А что за космос? Бар какой-то?» Отправил. И сразу же пожалел, что написал последнюю фразу. Еще попросят подъехать, забрать. Зинаида Ивановна села напротив Виталика. Он вздохнул и отложил телефон. Таня играла сама с собой в шахматы, когда Nokia зажужжала. Пришло сообщение от Виталика. Таня думала, что ее уже ничем не удивить, но все равно удивилась. И даже пару секунд не открывала, чтобы ощущение чего-то невероятного успело овладеть ею целиком, до самых пальцев ног. Тане всегда очень хотелось любви. Невероятно. До дрожи. В 16 она объедала все пятилистники на сирене и всегда загадывала найти любовь. Ту самую. «А вдруг это оно?» — подумала Таня. «Наконец-то! Спустя столько лет!» «Это не бар», — написала она. «Меня унесло в открытый космос, и я не могу вернуться домой». Виталик написал минут через 10. «Это шутка такая?» «Нет. Пару недель назад был ураган, помнишь? Меня унесло вместе с домом. Можешь проверить, я жила на Комсомольской, 28». Виталик не ответил. И пропал из сети. Она убрала телефон и поставила чайник. В дверь постучали. Таня пошла открывать. На крыльце стоял киборг. Таня никогда не видела киборгов, но как-то сразу поняла, что они именно такие. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Вы по какому вопросу?» Таня почему-то перешла на официальный тон. «У меня есть проблема с горюче-смазочными материалами». Киборг пошевелил пальцами. Послышался скрип. «У вас не будет машинного масла?» «Только растительное», — прикинула Таня. «Но вы проходите». Киборг разглядывал шахматы, просчитывая ходы. Таня искала масло, а за окном проплывал счастливый хаскель на тросе. «Хотите чаю?» «Моя комплектация не предполагает восстановление энергии с помощью еды или воды». «Так чай — это про восстановление душевного тепла», — откликнулась из шкафа Таня. «Прошу прощения, у меня нет души. Меня создали, чтобы выполнять бытовые поручения, а потом утилизировали в космосе». «Брехня! Душу не нужно отдельно документировать». Таня поставила на стол бутылку растительного масла и две кружки под чай. «Оно у вас наверняка в комплекте. Вы просто не знали». Киборг неуверенно сел за стол. «Недавно среди космического мусора я нашел старый компьютер. Между нами ничего общего. Ни разъемы не совпадают, ни карты памяти. Даже Bluetooth не работает. Но я чувствую с ним странную связь». Он сделал неуверенный глоток. «Это и есть душа?» «Почему бы и нет?» — отозвалась Таня и даже немного позавидовала. «Спасибо. Хорошая горячая вода с красителем и ароматизатором бергамота», — поблагодарил киборг и ушел обратно в космос. Вечером, когда Таня затащила Хаскеля в дом, к поводку было привязано несколько страниц отпечатанного на машинке текста. Таня взяла плед, забралась в кресло с ногами и начала читать про новые миры. Виталик не собирался ехать на Комсомольскую. Он ненавидел районы с частными домами. Но дорогу перекрыли и пришлось в объезд. А там снова пробка. Виталик злился, сигналил, барабанил пальцами по рулю и, чтобы хоть как-то отвлечься, стал высматривать номера домов. Проехал 34-й, 32-й, потом 30-й, за ним пустой участок, а потом 26-й. 28-го не было. Открыл Google карт и нашел фотографию 28-го дома с красной крышей, небольшим балконом и крыльцом. «Чушь какая!» — подумал Виталик и принялся сигналить еще сильнее, разгоняя пробку. Вечером он опять смотрел на звезды и почему-то грустил. Не помогали ни проверка счетов, ни работа. Он так хотел, чтобы его оставили в покое, что сам не заметил, как стал никому не нужен. Достал телефон и написал Тане. «Привет, что делаешь?» «Привет», — почти сразу ответила Таня. «Читаю и смотрю на звезды». «И я смотрю». «Наверное, было бы здорово сидеть рядом и смотреть вместе», — написал Виталик после долгой паузы. «Да, после паузы еще дольше», — ответила Таня. И оба уснули счастливые. Виталик был счастлив, потому что есть кто-то, кому он нужен. И для этого не надо решать чужие проблемы, менять статусы ВКонтакте или идти на край света. А Таня была просто счастлива, просто потому что знала, скоро ее обязательно спасут. Утром Хаскель носился по космосу с высунутым языком. А Таня наблюдала за ним, погруженная в свои мысли. Она чувствовала, что совсем скоро все наладится. Виталик обязательно придет за ней. Была уверена, что на этот раз он спасет ее от всего. В дверь постучали. Таня открыла. На крыльце стоял человек. «У вас волосы, как у рок-звезды», — сказала Таня. «Настоящая львиная грива». «Спасибо», — смутился человек. «Вы от Виталика?» «Нет, я сам по себе», — покраснел человек. «Одному в космосе страшно? Вот я и зашел». «Проходите», — пригласила Таня. «Нет, что вы, боюсь вас побеспокоить. Я лучше здесь, на крыльце». Они сели и закурили. Мимо дома проплыла красная Тесла. «Меня тоже когда-то вот так, как вас, забросило». «Неужели?» — обрадовалась Таня. «Значит, таких, как я, много?» «Немало». «А где же ваш дом?» «Не знаю. Мне было страшно оставаться в нем одному. И я ушел. Всегда боялся темноты и одиночества». Таня затянулась. «И пауков», — добавил человек, «и летучих мышей, и ослепнуть. А еще я думаю, что у меня лиссофобия». «Это боязнь лис?» «Нет, это боязнь сойти с ума. Но лис я тоже побаиваюсь. А еще у меня синдром самозванца. Знаете такой? Это когда ты думаешь, что недостоин того, что у тебя есть». «Кажется, я поняла». Таня ушла в дом и вернулась с автомобильным тросом. «Это еще зачем?» — запаниковал человек. «Мы поймаем для вас вон ту красную машину». «В красных машинах все чувствуют себя увереннее и круче. А у вас отличные волосы. Вам особенно пойдет». Таня где-то читала, что в космосе нет звуков. Но человек в красной Тесле посигналил в ее честь и уехал. «Делай добро и бросай его в космос», — подумала Таня, улыбаясь. В кармане зажужжал телефон. «Привет, только вышел с работы. Думала о тебе весь день». «И я думала о тебе». «Слушай, у нас тут штормовое предупреждение, неполадки со связью. Не теряй меня, хорошо?» «Так, может, ты прилетишь?» «Куда?» «Ну, ко мне». «В космос». «Тань, я не могу. У меня тут переговоры с нужным клиентом. Давай как-то сама». Таня смотрела на телефон, пока пиксельный экранчик не погас. Достала бутылку рома и села на крыльце. Хаскель гонялся за куском астероида, постепенно утягивая дом все глубже в космос. «Давай как-то сама», сказала себе Таня и усмехнулась. А она ведь и так все и всегда как-то сама. Да и нужно ли кого-то ждать, если можно самой? Вечером в гости зашел киборг и принес координаты Земли. «Это она рассчитала», — гордо сказал киборг. «Кто она?» — не поняла Таня. «Ну, тот компьютер», — туманно пояснил киборг. «Смотрите, здесь совсем недалеко. Все время по прямой, а потом чуть правее. Хотите со мной?» «Нет», — быстро ответил киборг. «К людям не хочу. Машины человечнее». Утром Таня достала дедову удочку, приладила ее на крыше с нужной стороны и подвесила на леску кусок обшивки космического корабля. Запрягла счастливого Хаскеля, и он начал тащить дом точно по координатам. Таня сидела на красной крыше и думала, а действительно ли мне хочется вернуться? От этой мысли вдруг стало так свободно, что даже в невесомости Таня почувствовала себя еще легче. Она потянулась к удочке, которую тащил Хаскель, но сотни сказок, прочитанных в детстве, заставили ее убрать руку. Таня достала телефон, когда увидела Землю, подумала немного и написала Виталику. «Скоро буду, встречай». Координаты вышли позже. «Плевать», — решила Таня, «если современные принцессы чуть более независимые. Это не должно мешать им быть счастливыми». Виталик получил сообщение. Посмотрел на свою квартиру, прикидывая, готов ли он пускать сюда еще кого-то. «И зачем обязательно пускать?» — подумал он. «У нее дом, она и сама справится. Да и встречать как будто не обязательно. Есть же такси». Но потом с неохотой встал и начал собираться. «Окей», — сказал он себе. «Пусть будет подвиг или что-то вроде». Облака были низкие и тяжелые. Танин дом аккуратно спустился по ним в поле. Подъехала машина, из нее вышел Виталик. Он подошел к крыльцу и подал Тане руку. Таня не заметила, спрыгнула сама, выпустила счастливого Хаскеля и, наконец, посмотрела на Виталика. «Добро пожаловать на Землю, моя космическая принцесса», — сказал гордый собой Виталик и вручил букет хризантем. Таня поморщилась, но букет взяла. У нее давно не было отношений. Отвыкла, наверное. Сели в машину. «Поехали отдохнем», — сказал Виталик. «Купишь себе платье красивое, прическу сделаешь, все дела». Таня посмотрела на Виталика еще раз. В этот раз чуть дольше. «Говоришь, завтра ураган?» «Ага, весна. Ну, сама знаешь». «Тогда поехали в магазин». «Заплатим? В какой?» «В продуктовый», — скомандовала Таня. В магазине Таня купила много собачьего корма, чай с бергамотом, сигареты, овсянку и ром. Еще попросила заехать в собачий приют и забрала оттуда всех, кто только был. Пока Таня выгружала покупки, Виталик пинал колеса и приставал с вопросами. Спустился закат. Виталик поймал Танину руку и сказал тихо и проникновенно. «Таня, я так рад, что дождался тебя. Теперь все будет иначе». Она посмотрела ему в глаза и погладила по лбу. «Виталик, ты заболел?» «Нет, я готов встречаться. Я рад, что ты будешь обо мне заботиться. Я даже, наверное, готов с тобой в космос». Таня обняла мешок с кормом и спросила. «А зачем ты мне в космосе?» «Ну как? Вместе смотреть кино, готовить домашнюю еду, жить? Ну, может, не сразу вместе, но когда-нибудь». Таня засмеялась, складывая корм. Виталик крепко сжал ее руки. «Я теперь тебя никуда не отпущу». «Не, Виталик, давай как-то сам», — сказала Таня и попыталась вырваться. Но Виталик выполнил обещание и не отпустил. Рядом с домом опустилась красная Тесла. За рулем был человек с волосами, как у рок-звезды, на пассажирском сиденье космонавт с автомобильным тросом, а сзади киборг в обнимку с ЭВМ. Виталик еще крепче сжал Танину руку. «Это еще кто?» «А, это мои пацаны», — улыбнулась Таня. «Мы подумали», — сказал космонавт, — «ты захочешь вернуться». «В космосе на другой стороне троса печатная машинка. Она тяжелая, как якорь. По ней мы попадем обратно. Виталик заслонил Таню. «Я не отпущу тебя», — сказал он. «Я ждал, я цветы купил, я приехал». Человек с волосами, как у рок-звезды, открыл дверцу. Из машины выходить не хотелось, вдруг снова станет страшно. Но ветер усиливался, и человек медленно пошел к Виталику с Таней. «Убери руки», — сказал человек. «Пошел нахер!» — крикнул Виталик. «Она никуда не полетит!» Человек с волосами, как у рок-звезды, испугался. Он не умел драться. Но сзади тихо подошел огромный хаскель и показал Виталику зубы. Виталик отпустил Таню и попятился. Человек с волосами, как у рок-звезды, понял, что победил. Ему по-прежнему было страшно, но уже как-то не так. «Ты его любишь, что ли?» — спросил сбитый с толку Виталик. «Не, Виталик, я космос люблю», — вдруг поняла Таня. На Сахалине снова штормовое предупреждение. Все привыкли. Таня тоже. Она проверила генератор, закрыла окна дополнительной ставней, чтобы стекло не побилось. Загрузила продукты и завела в дом собак. Ночью что-то сильно грохнуло, дом встряхнуло. «Нормально», — подумала Таня. «В этот раз груза больше». Когда стало тихо, красная сопровождающая Тесла отцепила трос, и космонавт подобрал печатную машинку. Дом перешел на хаскельную тягу. Из Теслы Тане помахали и полетели дальше. Таня помахала в ответ и тоже полетела дальше. Говорила мама: «Будешь старой девой с 10 котами». «Ну, мама, ты почти не ошиблась», — усмехнулась Таня, заваривая чай с бергамотом. В дверь постучали.